Через 2 часа они уже лежали в постели в его комнате в общежитии, вспоминали старые добрые времена, а полуторагодовалая Юли спала в коляске в общей кухне. Мать с дочерью жили в отдельной квартире. Ева Брит в то время уже развелась. «Купишь красного вина?» — крикнула она, когда он выключил воду. Он вышел, мечтая приласкать ее пышные груди. Она успела набросить на себя халат, но, увидев его, словно прочитала его мысли и улыбнулась. «Отлично!» — пробормотал он, улыбнувшись, когда с ее губ сорвался тихий вздох. Она поспешила в ванную. «Я куплю бутылку красного».